Веруешь ли ты в Бога Единого, благословенно имя Его, или... Скажи прямо, ты хочешь знать, не язычник ли я? Нет, я не верю ни в каких богов, кроме одного, что у меня в душе, — сказал я, подразумевая свою совесть. Соломон не стал вдаваться в детали. С видимым облегчением вздохнул и пробормотал. Что ж, это, наверное, даже и лучше. Видишь ли, любезный Доодан, дело мое столь тонкого свойства, что я не могу доверить его... Он замялся. Абы кому? Отчего же ты не обратишься к соплеменнику? Я слыхал, ваш рабби Увадия весьма сведущ в астрологии. Египтянин зажмурил глаза и замахал руками. «Что ты? Что ты?» «Нету лучшего средства погубить свое честное имя, да что там имя, жизнь свою пустить прахом, чем открыться этому жестоковыйному рабаниту. Впрочем, будь даже жив великий врач и мудрец Саптай Данола, благословенна память его, создавший среди прочего жемчужину астрологической премудрости Сефер Хахмони, и к нему бы не решился обратиться я, равно как и к покойному Аврааму Бархия, математику и философу из Барселоны, ибо и в глазах соплеменников моих, и в глазах христиан дело мое страшная ересь». «Что ж ты меня-то не боишься?» Нахмурясь, чтобы скрыть разбиравшее меня любопытство, спросил я. «А ты не эллин, не иудей. Значит, будешь беспристрастен». Прикрыв глаза, высоко поднял брови Соломон. «Какое тебе дело до древней распри? К тому же про тебя говорят, что ты хранишь секреты клиентов лучше, чем море свои клады. Да и звездочета лучше тебя мне не сыскать». «Положим, что так. Без лишней скромности согласился я. В чем же суть твоего дела, достопочтенный рабби?» «Ты, разумеется, знаешь, что правитель наш да продлит Всевышний его года. Месяц тому назад сочетался браком с Марией, дочерью покойного Раймунда, князя Антиохии». Антиохийское княжество, христианское государство, созданное в Малой Азии крестоносцами по пути в Святую Землю в 1098 году. Как не знать, я составлял им брачный гороскоп. Но вряд ли ты знаешь, что в приданные невесты входили кое-какие реликвии и старинные рукописи, посланные антиохийским патриархом Эуфимием в дар нашему императору. Среди реликвий был обломок креста, на котором, как утверждают, распяли Иешу и его плащаница. Несмотря на то, что в Софийском соборе уже имелись свои кресты плащаница, привезенные святой земли еще Василисой Еленой, константинопольские монахи решили их на всякий случай принять. Как-никак Антиохия — первая христианская столица. Хотя и не могли взять в толк, с чего это Эуфимий разбрасывается такими святынями. «Я-то думаю, что он предвидит скорое падение княжества, вот и старается пристроить их понадежнее, пока не поздно. Как бы то ни было, реликвии поместили в церковь святых апостолов, памятуя о том, что первым антиохийским патриархом был Петр». «И верно», — усмехнулся я, — «не пропадать же добру». «Мне тоже было бы смешно, кабы не одно обстоятельство». Черные глаза Соломона на миг вспыхнули, как угли при дуновении ветра. «Какое же?» Меж упомянутых мною рукописей оказался древний папирус, весьма хорошо сохранившийся из-за того, что был вложен в пергаментный свиток. Пергамент тот исписан на еврейском, посему сам император приказал мне прочесть и перевести его на греческий. Очевидно, что прежде меня свиток никто до конца не разворачивал. поэтому я оказался обладателем папируса, написанного по-коптски. А поскольку твой покорный слуга родом из Египта, ты прочел папирус. И что же в нем было такого, что так взволновало тебя? — с нетерпением спросил я. Об этом ты узнаешь в свой черед. Сперва же ты должен справиться с моей задачей, любезный Деодан. Чего же ради я стану разгадывать твои загадки? Чем ты собираешься мне отплатить? Если я правильно читаю в твоем сердце, знание — это единственное, что имеет для тебя цену. Вот им-то и расплачусь с тобой. Я засмеялся. «Ты мудр, почтенный Соломон. Что ж, выкладывай свою задачу». «Мне нужно точно знать, когда родится Мессия», — тихо и торжественно объявил Раби. «Ни больше, ни меньше?» — еще продолжая улыбаться, спросил я. «Ни больше, ни меньше», — твердо ответил он. Командиру Обербашните СС Норд-Ост, группенфюреру Вильгельму Редиесу. Обер-Абшните. С 1932 года крупнейшее формирование войск СС, состоявшее из нескольких Абшните, бригад. Абшните состоял из нескольких штандартов. От 1000 до 3000 человек. Совершенно секретно, срочно. Расшифровать лично. Согласно только что полученным мною сведениям, сегодня в 3:48 на территорию Рейха через пограничную заставу близ Эльбинга под видом охотников проникла группа из 4 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Англии и Польши. При въезде ими были предъявлены документы граждан Германии на имя полковника Вермахта Бера фон Акермана, поддельные, Вольфа Роу и граждан Данцига Мартина Гольдшлюсселя, Элизы Гольдшлюссель, поддельные. Вышеозначенные лица передвигаются в автомобиле Хорьх 930В, серого цвета, с данцигским номером DZ-1003. Имеют в своем распоряжении охотничьи ружья, пистолеты и, возможно, взрывчатку. При задержании могут быть чрезвычайно опасны. По всей вероятности, их целью является разведывательный рейд по тылам нашей армии. Не исключена и возможность организации диверсии на железнодорожных магистралях. В свете вышеизложенного приказываю вам немедленно предпринять все возможные меры для разыскания и задержания шпионской группы. Во что бы то ни стало, брать живьем. Все донесения о ходе мероприятия отправлять мне лично в любое время суток. Хайль Гитлер! Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. 5:20, 1 сентября 1939 года. 1 сентября 1939 года. Восточная Пруссия. Серый Хорьх проворно наматывал колесами шершавое полотно автобана, однообразное, как засвеченная кинопленка. Стеклянное лезвие приоткрытого окна с тонким свистом отсекало от встречного ветра холодную стружку, и та закручивалась внутри автомобиля упругой спиралью, подхватывая дым сигары Бейера, ровное посапывание Шоно, тяжкие вздохи Докхи. Мартин и Вера сидели сзади, переплетя пальцы лежащих на собачьем загривке рук, и молчали. Время от времени Вера, что было силы, сжимала ладонь Мартина, и он отвечал ей тем же, и она радовалась этому, а также и тому, что в темноте он не может увидеть ее слезы. Рассвет они встретили в южном предместье Кёнигсберга, пропуская на железнодорожном переезде 3 военных эшелона подряд. «Начинается!» — мрачно пробормотал Шон, глядя на вереницу покрытых маскировочной сеткой вагонов, и 20 лет не прошло.